И снова здравствуйте, доброе утро. Напоминаю, что очень здорово предыдущее упражнение собирать в комплекс, который вы делаете прямо вот еще в постели, прежде чем идете куда-то дальше. Сегодня я добавляю вам упражнение, которое делается много раз в течение дня. И оно основано на абсолютно другом способе воспринимать себя, воспринимать свое тело. Обычно мы обращаем внимание на свое тело тогда, когда в нем что-то болит. И мы не привыкли обращать внимание на свое тело, когда в нем все классно. Как вы думаете, как тело начинает отзываться на нашу склонность обращать внимание на боль? Оно начинает создавать боль по поводу и без повода. Дорогой друг, обрати внимание, заболела. А, да, нога болит, рука болит, спина болит, голова раскалывается. Что предлагаю делать я? С точностью до наоборот. Мы сканируем тело, неважно, что болит, на предмет того, где в теле классно, где в теле хорошо. Это может быть особенно хорошо, либо просто хорошо, либо, ну, условно говоря, никак. Не болит — уже хорошо. И концентрируем там, в этом месте, где хорошо, свое внимание. Хотя бы на минутку. Вот нашел, вот у меня где-то здесь приятное ощущение. На нем сконцентрировался и начинаю чувствовать, как оно начинает усиливаться, а потом разрастаться и распространяется на все тело. И уже буквально через минутку все тело ликует, все тело поет, телу великолепно. По опыту могу сказать, всего 3-4 дня применение этой методики приводит к тому, что тело начинает понимать: аллилуйя, хозяин обращает на нас внимание, и ему не надо, чтобы я болело, ему надо, чтобы я чувствовала себя хорошо. И у тела начинают появляться другие привычки. Да. У нас меняются вкусовые пристрастия. У нас меняются двигательные пристрастия. У нас меняются пристрастия к спорту. О чудо, спорт. Да, тело начинает заставлять себя чувствовать себя хорошо. Начинают проходить боли, которые не отпускали месяцами, а то и годами. Начинаешь чувствовать себя нормальным, здоровым человеком. Всего лишь одно изменение концентрации с боли на позитив. Сделайте себе такой подарок. Хотя бы несколько раз за день. Попробуйте, насладитесь. Это же такой кайф. Подарите его себе.